будешь снова смеяться ты, петь будет счастье в твое окно, смотреть будет все, только ты не грусти. Все пройдет, все пройдет, и вновь ты найдешь, ты. Солнце смеется, и верь, что вернется радость к тебе навсегда. Дверь постучится, и в сердце, как птица, счастье влетит на века.